Глава 33. Ярослава. Полина сидит у Тамерлана на руках, изредка захватывая взглядом что-то из взрослой еды на столе, но возвращается к своей бутылочке с полной серьезностью. Она шумно причмокивает, а потом начинает весело смеяться, когда Тамерлан с нарочитой важностью поднимает бровь и высовывает язык, корча рожицы. Мы сосредоточенно жуем, уделяя слишком утрированное внимание завтраку. «Как твой проект?» Нарушает молчание Тамерлан, поглядывая на меня поверх чашки с кофе. «Хорошо, спасибо. Мы уже на финишной прямой». «Ты заменила материалы облицовки?» «Да, спасибо, что указал мне на это. Ты был прав. Иногда меня заносят». «Меня тоже заносят». Примирительно улыбается. «Хорошо, что ты обычно вовремя меня останавливаешь. Не даешь превратить все в деньги. Иногда я забываю, что мы делаем это для людей». Его тон настолько искренний, что я на секунду ловлю себя на мысли. Вот бы все разговоры с ним были такими. Без подводных камней, без подтекста. Но, увы. Контекст наших отношений, видимо, не предусматривает иного формата общения. «Через несколько дней комиссия». «Да». Хрустящий тост исчезает в его бездонном рте. «Твоя команда готова?» Он прищуривается, чуть склоняя голову к плечу. «Можешь не переживать. У меня все под контролем». В его голосе столько уверенности, что мне становится неуютно. Мы возвращаемся к теме, которую я терпеть не могу обсуждать. Конкуренция. Да, мы сейчас сидим за одним столом, завтракаем вместе. Заботимся о ребенке, как одна команда. Но совсем скоро мы окажемся в офисе, и все изменится. Я не хочу с ним конкурировать, никогда не хотела. Но я не могу позволить себе проиграть. Не теперь. Все, что я делаю для моего будущего ребенка. Тамерлан задумчиво ковыряет вилкой в своей тарелке. «Почему ты не поставила елку? Ты же всегда любила Новый год». «У меня нет настроения в этом году». «Непорядок. Новый год без елки – это как утро без кофе». «А вы поставили?» «Я?» Он чуть приподнимает бровь. «Ты же знаешь, я никогда не был фанатом этой традиции. Елка в нашем доме стояла исключительно для тебя». Вопрос о том, как отреагировала на это его невеста, крутится на языке, но я не позволяю ему сорваться. Не хочу говорить о ней. Не сейчас. Не за этим столом. Полина вдруг издает короткий смешной звук, будто бы желая переключить наше внимание на нее, и мы оба смотрим на нее одновременно. «Думаю, кнопочка хочет сказать, что вопрос елки не подлежит обсуждению», шутит Тамерлан, глядя на меня с тем же мерцающим юмором в глазах. «Я займусь твоим новогодним настроением». «Не стоит». «Яся!» С укором качает головой и передает мне Полину. Убирает со стола посуду, загружая посудомоечную машину. «Давай я тебя подвезу. Отдадим Полинку и поедем вместе. Ты же пока без машины». «Не стоит, я могу взять такси». «Тут недалеко». Не оборачиваясь, бросает через плечо. «Прогуляемся с ребенком, воздухом подышим, а потом поедем». Смотрю на Полину, ее пухлые щечки, которые слегка розовеют от комнатного тепла. Расставаться с ней так быстро? Нет, я не хочу. Хорошо, тогда я быстренько в душ. 5 минут под горячей водой, макияж, укладка. Все на автомате. Когда я возвращаюсь, Тамерлан уже упаковывает Полину в комбинезон и шапочку, с каким-то невероятным терпением справляясь с ее сопротивлением. Одеваюсь тоже. Выходим из дома. Зимний мороз щиплет за нос, кусает щеки. Вдох резкий, свежий, обжигающий легкие. Небо стального цвета, как и всегда в декабре, но снег, лежащий толстым пушистым слоем, словно компенсирует эту серость. Под ногами хрустит, деревья вдоль тротуара переливаются инеем, а в окнах домов мерцают гирлянды. Во дворах стоят елки, наряженные самодельными игрушками и детскими поделками. Полина смешно тычет ручкой в воздух, и я улыбаюсь, следя за ее взглядом. Проходим по аллее под деревьями, склонившими ветки под тяжестью снега. «Поля, смотри!» Тамерлан тянет ветку, и снег, блистая, переливаясь в утреннем солнце, опадает ему на голову. «Дурачок!» Отряхиваю бестолковую макушку, припечатывая варежкой. «Ты же без шапки!» Он хмыкает с преувеличенной серьезностью. «Непорядок! Видишь, Яся, я без тебя даже одеться нормально не могу!» Закатываю глаза. Тамерлан ржет. «Иногда мне очень легко рядом с ним. Будто мы коннектимся на каком-то ином, глубоком уровне. Снег хрустит. Полина смеется в моих руках. А где-то вдалеке слышны детские голоса. Мы идем дальше, дышим морозным воздухом, выдыхая белые облачка пара. И все вокруг кажется правильным. Почти идеальным. У дома Тамерлана мы оказываемся слишком быстро. Поднимаемся в лифте на этаж, где живет Максим. Дверь нам открывает яркая огненно-волосая девушка. Полина тут же тянет к ней ручки и сучит ножками в воздухе, радостно вереща. «Мне нужно отдать сейчас эту сладкую булочку, да? Сердце сжимается и обливается кровью. Эта мысль тяжела и болезненна, словно я отпускаю частичку себя». Девушка, не обращая внимания на мои внутренние переживания, забирает Полину и прижимает ее к себе. «Солнышко мое, как же я по тебе соскучилась!» Целует дочку в носик и красные щечки. Усаживает Полину поудобней, на сгибе локтя. Свободную руку протягивает мне. «Я Алиса, жена Максима. А ты, наверное, Яся?» Ее теплая улыбка странным образом разгоняет сумбур в моей голове. «Я очень много о тебе слышала!» Тамерлан громко и красноречиво прочищает горло. Алиса хитро подмигивает. «Только хорошая», уточняет. «Тамерлан вечно о тебе рассказывает». «Ну хватит уже!» С легким недовольством в голосе возмущается Тамерлан. «Спасибо вам огромное, что выручили. Все так неудачно сложилось. Мы с Лёлей застряли за городом. Дерево упало и перекрыло дорогу». Тамерлан поднимает со скепсисом бровь. «Дерево? Так вроде дороги замело снегом». Алиса растерянно хлопает глазами. «Ну да. Сначала дерево упало, потом его замело снегом. В общем, кое-как выбрались. Но так или иначе, мы счастливы, что у нас есть такие замечательные друзья, готовые прийти на помощь». Из гостиной выходит Максим, раскидывает руки и напирает на меня с объятиями. «О, друзья мои! Как я рад вас видеть! Яся, время идет, а ты только хорошеешь!» Не успеваю ничего ответить. Тамерлан тычет Максима в грудь пальцем. «Куравин, я вот вернусь с работы, у нас состоится очень серьезный разговор». Максим разводит руками. «А почему не сейчас? Отложим до вечера. Тем более, что главный массовик-затейник все равно пока отсутствует. Кстати, когда Сташевский заглянет, скажи ему, что мне сегодня очень пригодятся его хакерские навыки». «Ладно, окей, решим все вечером». Собираемся уходить. «Яся, подожди!» Алиса вскидывает указательный палец вверх, будто что-то вспомнила. Убегает, но очень скоро возвращается с крафтовым пакетиком в руках. Протягивает. «Это армейские галеты. Не те крекеры, что в магазинах продают. Обычному человеку на вкус они как картон, а я обе беременности в токсикоз только ими и спасалась. Возьми. Держи всегда в сумке, тебе нельзя голодать». Сама не знаю почему, но меня до глубины души трогает этот простой жест заботы от незнакомого человека. Обнимаю Алису, быстро чмокаю Полину в щечку. Мое сердце тяжелеет и проваливается в пятки. В глазах теплеет от слез. Полина смотрит на меня своими огромными глазами, поджимая губки, будто тоже готова расплакаться. Снова целую ее и пячусь назад, не в силах отвести взгляда от детского личика. А если я больше не увижу ее никогда? Этот носик, эти милые пухлые цепкие пальчики и искреннюю детскую улыбку. Они ведь не мои друзья, а Тамерлана. «Я буду очень скучать по тебе, Кнопочка!» Шепчу я, а Полина, кажется, чувствует, что я уже умираю от тоски по ней. Ее глаза наполняются слезами. Розовые губки искривляются. Маленькие ручки тянутся ко мне, но ловят лишь воздух. Быстро разворачиваюсь и убегаю к лифту, на ходу вытирая со щек соленые дорожки.